От помолвки до брака. Как скоро жених и невеста могут вступить в брак после помолвки? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Однако медлить нет необходимости, так как лишнее время принесет много ненужной борьбы. Стройте свои отношения под присмотром любящего вас авторитетного человека. Думаю, что вы так и намерены поступать, но все равно хочу напомнить об этом. Если вы познали Божью волю в отношении брака не самостоятельно, то наверняка захотите, чтобы и от помолвки до брака вас поддерживали те, кто беспокоится о вашем благополучии. Позвольте своим родителям помогать вам строить правильные взаимоотношения до брака. Разрешите им сторожить вас. Более того, попросите их об этом. Рассказывайте родителям о своих сердечных переживаниях. Сейчас вы не представляете себе, насколько это важно. После того, как жених и невеста откроют друг другу свои сердца, их чувства становятся такими сильными, что приходится прилагать много стараний, чтобы не идти у них на поводу. И тогда жених и невеста вдруг начинают понимать, что не знают, как себя вести. В таком случае надо спешить домой и все рассказать родителям. Не молчите! Родители действительно могут помочь вам. Один юноша из нашей церкви поразил меня своей богобоязненностью. Как душепопечитель я наблюдал за их взаимоотношениями с невестой, и как-то раз он рассказал мне следующий случай. Они сидели в парке и делились своими сокровенными мыслями. Неожиданно их сердца так потянулись друг к другу, что им пришлось быстро встать и разойтись. «Брат Дэнни, что мы должны были делать?» — спросил меня жених. О, как я радовался, видя перед собой такого юношу! Наполненный страхом Божьим, он распознал явную опасность согрешить и решительно убежал от нее. Это настоящий герой. Я дал ему небольшой совет, следуя которому он терпеливо прожил месяц, оставшийся до бракосочетания. Думайте о том, что вы еще никогда не ходили путем эмоционального сближения и не можете так быстро, как ваши родители, распознавать скрывающиеся на нем опасности. Поэтому вы нуждаетесь в их помощи. Вы должны разрешить им вовремя остановить вас. Я знаю немало супружеских пар, которые в своих взаимоотношениях во время подготовки к браку держались обозначенных нами рамок. Радостно было наблюдать, как Бог помогал им, управлял их жизнью до того торжественного момента, когда служитель возложил на них руки. Приятно смотреть на жениха и невесту, заключивших священный союз. Их объявили мужем и женой, и их сердца соединились. Наблюдая за молодоженами, нельзя не увидеть восторженный взгляд Адама, обращенный на Еву, и счастье на лице Евы. Какая это радость, какое благословение, как это трепетно! Если пожилые умиляются и радуются, глядя на счастливых супругов, то насколько больше радости у них самих. Они стоят перед церковью, сознавая, что не напрасно сдерживали свои чувства и хранили себя в чистоте, желая получить Божье благословение. Зная это, церковь тоже благословляет их. Я всегда испытываю блаженство, наблюдая за парами, которые создали семью, руководствуясь страхом Божьим. На протяжении последующих 2-3 лет их любовь усиливается, крепнет. У них чудесные взаимоотношения. Они словно молодожены, ходят под руку, сохраняя свежесть своих чувств. Радостно видеть, как Бог благословляет дружную пару детьми, как эти дети растут в благословенном царстве любви и радости. Это впечатляющая картина. Такого счастья я желаю каждому из вас, дорогая молодежь. Такого счастья вам желает Бог, ваши отцы и матери, ваши духовные наставники и все братья и сестры в церкви. Стремитесь к этому. Стремитесь получить золото, а не серебро или бронзу. Стремитесь к тому, чтобы в тот чудесный день, когда вы будете стоять перед церковью, и просить благословения на супружескую жизнь, в ваше сердце влился мощный поток любви, и вы искренне могли радоваться всему тому, что Бог сделал для вас.